Глава шестая. Но не голосом Джеммы, ею самою любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма, даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она на чувствительных нотках возводила кверху глаза, ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Пантелеоне, который, прислонясь плечом к притолоке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока, даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему. А кажется, должен был он к нему привыкнуть. Окончив свои дуэтины с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется. Он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом, и что по этой причине ему запрещено петь. А что вот Пантелеоне мог бы в честь гостя тряхнуть стариной. Пантелеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя. Да и вообще принадлежал он к той великой эпохе, когда существовали настоящие классические певцы, не чета теперешним пескунам, и настоящая школа пения. Что ему Пантелеоне Чепатола из Варезе поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей, что, между прочим, один русский князь Тарбусский, иль принципе Тарбусский, с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы, но что он не хотел расстаться с Италией, страною Данте, иль паесе дель Данте. Потом, конечно, произошли несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен. Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсия, которому питал благоговейное, безграничное уважение. «Вот был человек!» — воскликнул он. «Никогда великий Гарсия, иль гран Гарсия, не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки, тенорацци фальцетом, все грудью, грудью, воседипетто си!» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо. «И какой актер! Вулкан! Сигнопимиэй, вулкан! Ун везувио! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере «Дулюстриссимо маэстро Россини» в Отелло. Гарсия был Отелло, я был Яго». И когда он произносил эту фразу, тут Пантелеоне стал в позитуру и запел дрожавшим и сиплым, но все еще патетическим голосом. «Лира даверсо, даверсо, ильфато!» Театр трепетал. Но и я не отставал, и я тоже за ним. «Лира даверсо, ола версо, ильфато!» И вдруг он, как молния, как тигр, «Морро! Маведикато!» Или вот еще, когда он пел эту знаменитую арию из «Матримонио Сегретто». Тут он делал... Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком «Браво! Браво!» подбежала к бедному отставному Ягу и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. «Этот возраст не знает жалости», — сказал уже Лафонтен. Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке. Он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия. Но Пантелеоне не поддался на его заискивание. Глубже, чем когда-либо, уткнув подбородок в галстук и угрюмо луча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему одну из комедиек Мальца, которую она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он всегда такое придумает, однако тотчас же пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец, молчать, дескать, чисто итальянский жест, и принялась читать.